Глава 25. Тео. Прошло 5 дней. Картахена де Индиас устояла, несмотря на то, что Аделия вместе со своей парой так и не соизволили покинуть территорию Вега и Ньето. А вот те крысы, что устроили нападение на Далию, действительно заныкались в самую глубокую дыру. Сколько ни искали вместе с Альфой Огненного клана, так и не нашли ни единой зацепки, которая могла бы помочь привести к ним. Дамиан Суарес тоже на проверку оказался чист, по той части, при которой сдох Васко Ортис. То есть на Карибском побережье наступило очередное временное затишье и перемирие. А я сдержал данное когда-то цветочку обещание. Понравилось не только ей, мне самому тоже. Во-первых, потому что за последнюю неделю вокруг наконец наступила относительная тишина, никакого бардака и того, что могло бы вывести из равновесия, а во-вторых, в то время как судно дрейфовало в лазурных водах, покачиваясь на спокойных волнах, девчонка выразила всю свою встречную благодарность, от которой хотелось довольно урчать, ведь «да чего же все-таки волшебные у нее руки!» Пока хрупкие ладошки ласково вели по моим плечам, я только и мог что довольно жмуриться от солнышка, растянувшись прямо на палубе, представляя, как в скором времени вновь почувствую на себе не только нежные пальчики, но и всю тесноту ее соблазнительного тела, когда насажу настоящий колом член, после чего буду вдалбливаться во влажную глубину по самые яйца на грани помешательства, а она будет громко и призывно стонать, извиваясь в моих руках с моим именем молитвой на своих сладких устах. Будет. «Охрененно!» — признался уже вслух. Над головой послышался тихий смешок. «Вот уж не думала, что тебя так легко приручить!» — донеслось следом мягким тоном. Пальчики надавили на крестцово-позвоночную мышцу сильнее. «Ты точно волк? Больше кота сейчас напоминаешь!» Если бы меня и могли задеть подобные слова, то точно не сегодня, и не тогда, когда я в таком состоянии, когда хочется согласиться с ней в чем угодно, лишь бы продолжала и не останавливалась. «Будешь задавать такие вопросы, придется на практике доказать тебе обратное и свою альфа-волчью правоту», — хмыкнул добродушно. И да, опять довольно зажмурился, откровенно наслаждаясь тем, как мягко и правильно ощущались ее ладошки на мне. Даже грешным делом призадумался о том, стоит ли ее в самом деле отпускать, когда наш уговор подойдет к своему финалу. Вполне возможно ведь сделать и так, чтобы она сама потом не захотела от меня ни за что отдаляться. Очень уж заманчивым виделось испытывать такую ее близость еще минимум с жизни. «Опять угрожаешь?» проворковала ласково. «Очень опрометчиво с твоей стороны, с учетом, что ты сейчас в моей власти, а я могу как бы нечаянно нажать на определенную точку, из-за чего тебя тут же парализует». Посильнее надавила пальцами в районе копчика. Усмехнулся. А следующий миг она оказалась уже подо мной, вскрикнув от неожиданности. «Это была не угроза», отозвался полушепотом, склонившись над ее ушком, намеренно задевая губами. «Скорее обещание!» — скользнул подобием поцелуя по ее виску. «Уверяю, тебе тоже обязательно понравится!» Больше ничего делать не стал. Руки и те от нее убрал. Оставил сомкнутые кулаки по бокам от своей добычи, упертые в деревянное покрытие, и даже нашел в себе выдержки немного отодвинуться, исключительно для того, чтобы взглянуть в широко распахнутый небесный взор, пока его обладательница шумом втягивала в себя воздух, а ее сердце ускоряло ритм. «Все-таки впрямь извращенец!» — хихикнула цветочек, обняв обеими руками за шею. «Может и понравится, но пробовать я такое точно не хочу. Я не такая извращенка, как ты!» Усмехнулся повторно и на ноги поднялся. «Что естественно, то...» Выдержал паузу, протянув девушке ладонь в приглашающем жесте. «Всего лишь часть нашей природы, какими уж родились». Куда более манило не возводить дистанцию, а наоборот, сократить ее до такой степени, чтобы ни дюйма между нами не было. Но она даже не завтракала еще. Я вытащил ее из постели на рассвете, чтобы отвезти в порт. А силы ей точно понадобятся. «Но я-то не ты», — улыбнулась грустно, принимая жест. «Но ты же со мной». Нисколько не проникся, сжимая тонкие пальчики своей ладони покрепче, прежде чем потянуть за собой. Запасов еды на яхте было полно. К тому же портовые мальчишки прохода не давали, стоило нам появиться. Сучили мои спутницы все, что у них только было, в надежде опустошить мои карманы и набить свои, обступив со всех сторон. Едва ли от меня сильно убыло, но местная басота осталась довольна, утолив свою нужду. Как и девчонка, притащившая с собой на борт не только рыбу, но и фрукты. Очень уж довольна и широко улыбалась, глядя на малых. Правда, пробовать полученное я ей не разрешил. Не сразу. Рыбу надо было сперва приготовить. Благо, для этих целей тут имелся мангал. А вот фрукты вернул, после того, как удостоверился, что не отравлены. К ним обратно мы и возвращались. «Ненадолго», — донеслось со вздохом. Остановился. Развернулся к ней и прижал к себе ближе, тронув свободной ладонью растрепавшиеся на ветру светлые локоны, аккуратно проведя по ним. «Все когда-нибудь заканчивается, как мы сами. Такая жизнь. Моя. Ничто не длится вечно. Бароны на Карибском побережье живут порой еще меньше, чем такие, как ты», — сказал как есть. «И есть ли тогда разница, как долго, если порой мгновение стоит не одной тысячи?» «Я...» — протянула она растерянно. «Надеюсь, что ты проживешь всю свою тысячу». Сложилось ощущение, что сказала совсем не то, что хотела, но и вытягивать из нее что-то более правдивое не стал. Тоже улыбнулся. «Глупости, говоришь. Возобновил наше шествие к мангалу и фруктам. Уж лучше относительно недолго быть бароном Вега, чем одинокой заныкавшейся крысой, которая сохранит свою жалкую шкуру в какой-нибудь жалкой дыре до конца своих дней, трясясь от страха и вечно оглядываясь». Ухмыльнулся злорадно. «Все равно ж найду и вытащу, а потом удавлю. Рано или поздно. Но сперва покормлю свою девочку». Теми занялся. Вручив ей нож для фруктов и поставив во главе стола, который ей предстояло накрыть, пока я возился с приготовлением рыбы. Нож цветочек перехватила удобней и в первую очередь взялась за персики, принявшись быстро и сноровисто разрезать их на части и извлекать косточки. «Даже если встретишь свою пару?» — поинтересовалась через паузу. На меня больше не смотрела. «Встретить ту, кого волк признает своей парой, все равно, что смертный приговор ей подписать. Или фактически самому убить». Все-таки сказал, хотя и ничего нового из того, о чем бы она не знала. Помолчал немного, а после добавил не без издевки. «Обязательно учитывай это, когда будешь в очередной раз провоцировать меня и будить во мне те звериные инстинкты, которые мне не всегда удается вовремя подавлять и контролировать». Показательно уставился на ее плечо, след от моего укуса на котором почти затянулся. «Надо будет непременно обновить. Сегодня». «Все-таки варварские у вас обычаи и законы», — скривилась она, раскладывая уже нарезанное на тарелку. «Вот так влюбишься в одного из вас, и сразу с летальным исходом получается. И как тогда Аделия до сих пор жива?» Порыв ветра подхватил искры на углях под металлической решеткой и распалил их сильнее, поэтому я отвлекся от симпатичного личика. «Аделия больше не Вега. Она теперь часть огненного клана. Хотя и в их мире опасности хватает, как и в любом другом», — сообщил равнодушно. «И что, правда бы могла влюбиться в одного из нас? Мы ж такие жуткие извращенцы, по твоим же словам». Вот теперь вернул ей свое внимание. Девушка к этому моменту сменила персики на яблоки. «В вас невозможно не влюбиться», — сообщила смущенно. Звучит так, будто уже влюбилась. Недолгое молчание сменилось тихим «А если да?». Про угли я забыл. Развернулся к ней всем корпусом. Тогда стоило бы в этом сознаться. Прищурился, внимательно оценивая ее реакцию. Уловил, как девичье сердце вновь забилось быстрее, хотя на меня цветочек не смотрела. Делала вид, что увлечена вырезанием фигурки из яблока. «Может быть», — согласилась со мной. «Учти, если это Блаз, тогда я его точно кастрирую», — фыркнул на такое расплывчатое откровение. Вот теперь она улыбнулась. «А если не он, то выживет?» «Зависит от того, кто он». Улыбка на девичьих губах стала шире. «Ну...» — протянула загадочно. «Он очень красивый оборотень. На самом деле, самый красивый мужчина из всех, кого мне доводилось видеть за всю мою жизнь. А еще он очень заботливый и внимательный. Я даже не думала, что такие существуют. Хотя его упрямство иной раз так сильно вымораживает. Но и эта черта в нем мне, как ни странно, тоже нравится, так как его очень приятно переубеждать». Показательно обреченно вздохнул. «Было бы намного проще просто назвать имя». Вернулся к тому, чтобы следить за мангалом. Сырые тушки, брошенные на решетку, зашипели. Ветер подхватил сопутствующий запах, разнося его далеко за пределы яхты, как и по ней самой. «Чтобы ты его кастрировал!» Делана ужаснулась цветочек, откладывая получившуюся фруктовую фигурку и берясь за новое яблоко. «Нет уж, он мне еще целым пригодится, во всех местах». «А из этого можно сделать вывод, что в таком случае это точно не я», — заключил с насмешкой. «Обманчивый. Ведь разговор, который сам же завел, начал откровенно раздражать. Пришлось давить на корню всю ту хрень, что почему-то взбрыкнула в звериной составляющей, начинающей давить на мозг». «Получается так», — подтвердила девчонка, закусив губу. «Не забудьте ему видео с твоим феерическим оргазмом прислать в таком случае. Пусть знает, что теряет». «Обязательно», — кивнула она с максимально серьезным видом. Ничего на это говорить не стал. Дожарил рыбу. К моменту, когда она оказалась готова, сервировкой стола тоже было завершено. Так потом и сидел напротив девчонки, наблюдая за тем, как она с удовольствием проглатывает пищу, позабыв о столовых приборах, используя себе в помощь исключительно свои дивные ручки. Кусок в горло не лез, вот и смотрел. И, кажется, даже слишком засмотрелся на эти ее красивые пальчики, потому что пропустил момент, как только она закончила. Зато очень точно уловил мгновение, когда она облизала свои роскошные приоткрытые губы, прежде чем подняться на ноги. Поднялся вместе с ней. Не имею ни малейшего понятия, что именно она собиралась делать дальше, но стоило ей шагнуть мне навстречу, как дистанция между нами тут же перестала существовать. Я ее уничтожил, перехватив свою маленькую провокаторшу за бедра, утянув в сторону, и лишь для того, чтобы прижать животом к перилам, за которые она машинально вцепилась обеими ладошками. Волны внизу усилились, но едва ли это задержалось в поле моего зрения. Куда больше влекло тепло хрупкого стана, облаченного в белое платьице. Избавился от него одним росчерком когтей. Тряпица упала сперва под ноги, а после свалилась в воду. О ней я тоже быстро забыл. Сжал в своих своеобразных объятиях девчонку крепче, улавливая ответную дрожь по бархатистой коже, стоило коснуться губами тонкой шеи, аккуратно задеть проступившими клыками зону, где бился пульс. От своих шорт тоже быстро избавился. И так и не оторвался от своей добычи, жадно вылизывая, впитывая вкус манящих изгибов, одновременно с приказом. «Раздвинь свои красивые ножки для меня пошире, цветочек», — произнес едва ли внятно. Она тут же безропотно повиновалась тихим выдохом, переходящим в стон. Поймал его, как и каждый последующий, вторгаясь в податливую тесноту соблазнительного тела, не оставляя времени на передышку, толкаясь в нее снова и снова, позволяя себе все то, о чем думалось за последние часы в ее близости, не прекратил и после того, как ее накрыло оргазмом. Мало. Нужно намного дольше. Пусть захлебывается этим наслаждением снова и снова вместе с гребаным именем, которое я слышу в такие моменты грешной мольбой. Моим. До тех пор, пока у нее никаких сил не останется. Утратит связность речи. Хотя я и тогда не стану останавливаться. Возьму сполна и больше, пока у самого перед глазами не померкнет. И уже потом, намного позже, скажу ей. Как и говорил, порой мгновение стоит не одной тысячи. Особенно, если каждое из них твое, ничье кроме. Она все еще тяжело дышала, но на мои слова улыбнулась. Перехватил ее удобнее, утаскивая обратно на ту часть палубы, где можно было с удовольствием развлечься. «Надеюсь, в таком случае ты его записал?» «Это была твоя задача, не моя». Улегся сперва сам, а после уложил ее на себя. Кажется, это начинает входить в своеобразную привычку. Но да ладно, вполне удобно, и не только мне. Цветочек устроилась на мне удобно, прижавшись щекой к моей груди. «Я имела в виду тебя», — произнесла негромко, ведя пальцем вдоль моего плеча к локтю. «Про влюбленность. Никого другого». Своими действиями напомнила об укусе, который я так и не обновил, хотя Синяков в порыве своей одержимости наставил знатно. Надо будет с этим что-нибудь непременно сделать, когда вернемся в Ласа Маладерос. Вечером. А до него еще полно времени, так что и предыдущее свое упущение тоже успеется как следует восполнить. Пусть сперва немного отдохнет. Словами же... «Думаю, вся проблема как раз в твоих феерических оргазмах». Сделал вид, что призадумался, задевая ладонью светлые локоны. Еще одно. То, что становилось привычкой. Жест, призванный успокоить, умиротворял скорее меня самого. «Если их не станет, то и вся твоя влюбленность тоже вполне себя быстро пройдет». «Что думаешь? Как тебе такая теория?» «Мы всегда можем проверить твою теорию на практике. Так и быть. Ради такого я даже согласна сдвинуть рамки нашего договора на срок, что я во всем разбираюсь. Как тебе такая идея?» Невольно улыбнулся и заново провел пальцами по ее роскошным волосам, аккуратно зарываясь в них. «А если этот сдвиг обеспечит тебе даже не тысячу ночей в моей жизни, а намного больше?» — уточнил. «Что тогда делать будем? Вы же, юные девушки, такие непостоянные. Кто знает, сколько именно времени потребуется на то, чтобы ты наверняка разобралась?» «И то правда», — согласилась она, сделав вид, что призадумалась. «Тогда с тебя звонок и встреча с моими родителями, чтобы я могла их успокоить и качественно выполнять все пункты нашего с тобой договора, не отвлекаясь на беспокойство о них». В таком случае ты тоже понимаешь, что отсутствие твоих оргазмов за весь этот неопределенный и явно немалый срок неравноценно моим?» — отозвался. Вот теперь цветочек призадумалась по-настоящему. «Учти, требую вписать пункт с обязательным наличием двух таких моих в сутки, не меньше. Если ты увидишь родителей, то и у меня тоже должны быть определенные гарантии и выгода с дополнительных условий нашей с тобой сделки», — предупредил. Девушка приподняла голову. В голубых глазах светилось недоверие и надежда. «То есть ты реально согласен? Ну, чтобы я осталась рядом с тобой и встречу с родителями устроишь?» Улыбнулся ей в ответ. Не удержался и провел большим пальцем по сочным губам, слегка надавливая. «Почему нет? Не такая уж и большая плата за твой относительный целибат и мои продолжающиеся регулярные оргазмы». В ответ ее зубки слегка прикусили мой палец. «Ничего, оргазмы себе я могу и сама обеспечить, если понадобится», — подытожила она по-своему. Улыбаться я так и не перестал. Не только потому, что давно представлял, как она своими шаловливыми губами обхватывает мой член, вобрав его в свой сладкий ротик и горло максимально глубоко, как только сможет. Другое тоже себе представил, а именно... «Уверен, мне это тоже понравится. Обязательно посмотрю. Может быть, даже до того, как мы покинем эту яхту». Обозначил все свои планы на ближайшее будущее. «Сперва с тебя звонок родителям», — обломала она меня. «Вредина». «Ладно, сойдем на сушу, и я тебе его устрою». Сдался без особого напряга. Банально не хотелось ее расстраивать. Не тогда, когда она вся буквально сияла от счастья, глядя на меня как-то по-особенному, не как всегда. Именно сейчас в небесном взоре появилось нечто новое, то, ради чего хотелось совершить куда больше, чем столь малая жертва. «Спасибо», — выдохнула, целуя меня в губы. «Спасибо», — повторила, спускаясь поцелуями на шею и дальше, намного ниже. В этом сне я тоже был абсолютно солидарен. Вот и позволил ей немного власти, наслаждаясь тем, какой ласковой, нежной, отзывчивой и страстной одновременно может быть моя девочка. Она и в этот раз не разочаровала. Да и разве может быть с ней иначе? По крайней мере, именно так мне думалось в тот момент. И намного позже, когда она все-таки заснула в моих руках, да и я сам поддался полуденному соблазну. А вот после... Я так и не проснулся. Едва ли краткий миг острой жгучей боли от удара в районе солнечного сплетения можно считать за полноценное возвращение в реальность. Вместе с болью все моментально поглотила тьма.